Слава нашему Господу за то, что мы можем сегодня продолжать читать, исследовать и научаться в Слове Господнем. И я уже сегодня очень плохо помню, на чем мы остановились, когда исследовали и разбирали Слово Божие из послания к Римлянам. Это было так давно, потому что у нас была большая тема о надежде, вы помните. Я даже не помню, сколько разбору был посвящен этой теме. И я когда сегодня просматривал, то я все-таки решил, если даже несколько повторится, то оно не будет лишним. А я нисколько не сомневаюсь, если мне пришлось еще раз делать разбор тех посланий, которые мы прошли, они где были такими, какими были тогда в первый раз. Какой главы? 9, наверное. Какой? 8. Больше, наверное, немножко. Но ваша 8 глава и 9, у них одна есть общая тема. Там очень много говорится о предопределении. И мы будем касаться и теории Кальвина, и так далее, и так далее. Но я решил все-таки начинать на сегодняшний день разбор Слова Божия с 37 стиха. Первое, что здесь Господь говорил о том, что кто отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе. И помните, напомню 35 стих. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Вот этот короткий текст Писания, он говорит о том, какими методами, какими средствами, каким оружием дьявол пользуется, чтобы умертвить, привести к смерти. Но сегодня брат Николай говорил о том, что у дьявола есть одна задача. Он пришел украсть, убить и погубить. У Христа другая задача, с которой он успешно справляется. А я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И вот часто вот те проблемы, которые мешают нам, данную нам жизнь, иметь с избытком, они решаются тем, что Бог допускает вот эти проблемы и трудности. То есть скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность и меч. У дьявола это оружие, чтобы погубить нас. У Бога это оружие, чтобы дать нам свободу. Чтобы ни нагота, ни теснота, ни опасность, ни меч не могли сразить нашего духовного человека. Вы знаете, есть в мире такое выражение – клин клином вышибают. Знаете, в Америке простудные заболевания лечат как? Вы, наверное, знаете, как у нас лечат. У них лечат наоборот. Первое, что требуется, когда заболело горло, это воды со льдом. Наши мигранты говорят, как? Говорят, это не ваше дело, вы делаете то, что мы вам говорим. Уже дальше мы будем разбираться, что дальше делать с вами. Но там первое лекарство – это холодная вода со льдом против простуды, против простудных заболеваний. И вот часто в нашей жизни вот эти проблемы, которые Бог решает, Он решает тем, что допускает вот эти скорби в нашу жизнь. И их цель – отделить нас от Господа. А Божья цель – удалить все противное, на чем зиждется вот эта работа, вот этой ноготы, опасности, меча, что впоследствии, когда все это придет, оно не имело над нами власти никакой. Смотрите, когда пришла, я немножко вернусь в историю народа израильского. Вы помните, что однажды постигла очень большая беда землю Израилеву из-за Ахава, из-за их беззаконного поведения. Ахав с Изавелью грешили очень много. Все кругом сохло. А Илья был спасен, правда? Он сидел там где-то у потока Харафа. Питался тем, что ему вороны приносили. А вообще кругом страдали в это время. Когда этот поток иссяк, у Бога был свой путь, чтобы продлить жизнь Ильи. Там где-то была вдова Жилова в Сарепте Сидонской, помните? И он должен был повиноваться голосу Господа, идти туда. Это уже, наверное, настолько хрестоматийный пример, или, как сказать, пример для учебы нашей, как надо доверять Богу. Вы помните, он приходит туда, встречает ее с сыном, и они не рассчитывали на долгую жизнь сами, не говоря о том, что не думали об Илье. Потому что когда Илья попросил поесть и напиться, помните, что эта вдова сказала? Она не сказала, что я не хочу, нету. У нас нету, говорит, ничего. Осталось немножко муки в катке, немножко масла в кувшине. И вот это то последнее, что у нас есть. Пойду, найду два полена дров или пару полен, как мы сегодня говорим, изготовлю для себя и для сына своего, съедим эту и умрем. А Илья сказал, вы помните, что он ей сказал? Нет, говорит, так не будет, как вы думаете. Но вы сначала должны сделать для меня. А Господь говорит, что мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до тех пор, покуда Господь не даст дождь на землю. Я уже не раз говорю, можете себе представить, как это звучало в устах Ильи. Забирает последний кусок изо рта и говорит, ты себе посидишь, а мне отдай теперь. Он не боялся, что его авторитет пророка подорвется. Люди будут говорить, Илья объел вдову, и вдова умерла с сыном. А это ж надо было предвидеть. После таких слов, такой обстановки, сказать такие слова. Ну, естественно, реакция могла быть, понятно нам, что могло быть. Ну, допустим, к вам подошел бы кто-то и сказал бы, отдай мне вот то, что в тебе есть, а тебе завтра Бог даст. Сказал бы, ну, пусть Бог сегодня даст. Чем мне ждать, что мне Бог даст завтра? И в это время учеба была. И уже вдова впоследствии понимала, что значит исполнить волю Божию. А Илья все более и более утверждался. Хотя впоследствии и у самого Ильи стали проблемы. Помните, это стрижи на горы кормили и так далее. Это особый вопрос, его можно довольно тщательно исследовать. И психологию, так сказать, рассматривают человека, который попал в такие трудные ситуации и так далее. Но, тем не менее, голод ничего не мог сделать. Но то будет не совсем правильно, что этот голод, эта ситуация ничего не сделала. Единственное, чего дьявол не добился через голод, это он не погубил их. А приобрели что? Вот эти люди, Илья, вдова Сарепты Сидонской, которая жила, они приобрели веру. Что Бог может в такой ситуации чудесами кормить народ. У дьявола была цель погубить. Он для этого и вводил людей в грех. Это его излюбленный метод. Он знал, что другим путем с Богом сразиться нельзя. Вы помните встречу Авлаама, Валака? Когда Валак предлагал Авлааму проклясть народ. Бог ему запретил это сделать, он этого сделать не мог. Но после обольстился той наградой, которую ему предложили, и он научил, что надо сделать. Вот я проклясть не могу, потому что не за что, но я научу вас, что делать надо. Введите их в грех. Когда вы их ведете в грех, Бог от них отступится, тогда вы сделаете с ним, что хотите, если с этим народом. И было так. Было поражение большое, помните, поражение в Алфе-Горе, они приписывают к Алфе-Горе или жертву бездушным написано. Помните, Финеяса, сына Елеазара, который вступился. Вот это единственный метод, когда дьявол может иметь успех, когда вводит нас в грех. Когда мы начинаем грешить, Несмотря на то, что Бог нас очень сильно любит, написано, Он грешников не слушает. Он тогда становится в сторону, а дьявол тогда имеет доступ и делает то, но не скажу, что ему хочется до конца. Он в этом ограничен тоже, но все-таки успевает что-то сделать. Когда мы даем ему место, когда мы даем ему право что-то делать в нашей жизни. А если люди находятся в руках Господних, то будет так, как написано. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Но что может отлучить? Ибо грехи ваши, Исаия говорит, и беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот это единственное, что может похитить нас. Все остальное, если мы находимся в руке Господней, то Бог просто добивается вполне конкретной, определенной цели, когда допускает нашу жизнь, те или другие испытания, и на этом все кончается. Но никогда не разрешит погубить душу. Если мы постоянно следуем за Ним. Если мы Его не слушаем, другой вопрос. А брат, идущий этим путем, даже неопытный не заблудится. Помните? Почему он не заблудится? Другое место говорит так. Вы будете слышать голос, говорящий, сзади у вас или спереди, я уже себя добавлю со сторон, вот путь, идите по нему. И вы знаете, он говорит, Бог. Другое дело, что мы не всегда понимаем его голос. Ведь Бог не всегда говорит к нам голосом. Он часто говорит нам чувствами. Я не раз напоминал вам, вы, наверное, с этим сами согласитесь, сами испытывали в этом жизни, когда вы делаете правильное решение, у вас как будто путь открытый. Свободно, легко все. Как только принимаете неправильное решение, начинаются внутри себя какие-то сомнения, тревога какая-то. Бывало такое? Бывало. Хотя я хочу сказать, если мы даже принимаем правильное решение, то впоследствии, через пару часов, через пару дней, враг может и это поставить под сомнение. Может, и он так делает. Но вот сам все мгновения решения, когда мы делаем правильное решение, если оно будет правильным, раскрывается сердце, свободное сердце. Поэтому тогда уже надо держаться того решения, которые вы когда-то имели, имели удовлетворение, имели радость и имели надежду, что путь будет успешным. Тогда уже не надо отдавать в руки сомнения, когда они впоследствии приходят. Потому что враг всегда, он пытается похитить веру и разбить ее. И вся беда в том, наверное, не только в том, что Бог к нам не говорит, а, наверное, в том, что мы его не понимаем часто. Или нас не устраивает вот тот образ Божьей речи, которой Он к нам обращается. Но это уже в этом вопросе трудно помочь лично. Это общение самого лично с Богом. Допустим, вынести определение, это от Господа решение, не от Господа. В некоторых случаях процентов на 80 можно на основании Слова Божия. А уже как Бог говорит, вы знаете, что Бог говорит, Бог говорящий многообразно и разнообразно из древли в пророках. Вы помните это место Писания? Многообразно и разнообразно. И я должен сказать именно и многообразно, и разнообразно, и враг подделывает. Он не может ничего делать сверх того, что Бог делает. Он просто может имитировать Бога. И поэтому говорит, что именно если вот так пошло пророчество, то значит это от Бога. Если вот так не от Бога, не приходится. Единственное, что я хочу сказать, да, есть такие методы, метод гадания, метод механического письма. Это уже однозначно не от Бога. А вот когда сновидение, Когда вот это пророчество, которое мы сегодня называем пророчеством, видение, он все может подделывать. Голосом говорит, да. Потому что он всегда отталкивается от того, что Бог делает. Иногда даже люди и не подозревают о том, как же все-таки это получилось. Я помню однажды, я эту тему не собираюсь вести пророчество, но просто я зацепил ее немножко, когда однажды в одной церкви, не буду даже называть где, когда беседовали с сестрой, с одной, она видела такое видение, рассказывает. Говорит, подошел Христос, брат проповедует, подошел Христос, положил руки на голову и сказал, все погибнут, и ты вместе с ними. Ну, говорю, слушайте. Я понимаю, если бы не положил руки на голову, а подошел, сказал. А положить руки на голову, это значит благословить. А себя, это же священ, на кого ты положил руки. И благослови, что все погибнут, и ты вместе с ними. Я и не убедил, что это от лукавого. Не убедил. Единственное, что все-таки я ее под нажимом заставил. Тогда при своей откровении не рассказывай сама, а иди говори пастору, и он тогда будет рассказывать. Но где-то же нашел место. А говорит, я ничего такого не сделала. Я ни в чем не участвовал, потому не может дьявол доступа иметь. Ну где-то что-то ж было. Поэтому, знаете, такие вопросы иногда возникают довольно сложные. И... Но все-таки, конечно, Бог дает и откровение, и слово. И мы все знаем, что Бог так не благословляет. Это была его работа. Но я об этом не буду рассказывать. Может, когда-нибудь пройдется вести речь именно о пророчествах, вести речь именно об этом служении. Тогда это будет более целенаправленное, ну и более нужное. Сегодня я просто в общем говорю, что Господь делает одно, дьявол пытается делать другое. У дьявола одни намерения погубить, а у Бога одни намерения очистить. У Бога, чтобы мы сгорели в его огне, а у Бога, чтобы только переплавились. И вот так удержит нас в своей руке, в этом огне, где мы часто находимся. И душу сберегает, а все то, что плавится и горит, все сгорает на нас. Нам бывает больно, бывает тяжело, бывает трудно, но именно вот такую работу Бог производит. Хотя, надо сказать, что если мы этого не понимаем, противимся, то... может случиться так, что просто напрасно будет работа. Помните, я вам неоднократно напоминал текст Писания, говорит, сделал Господь много, говорит, и раздувальным мехом горел, и свинец истлел от огня, а злые не делились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. И это от нас зависит, не от Господа. Он не хочет делать напрасную работу. Но если мы с ним не соглашаемся, ропщим, бунтуемся. И, ну, не хочу напоминать прошлое, как один из братьев, которого уже нету, когда Дух Святой его обличал, он его гнал, ругал, сердце ругал его, выгонял. Ну что ж, погиб человек. Такое поведение, такие случаи жизненные, они просто не могут пройти незаметно. Как я часто говорю, или пан, или пропал. Вот бывает такой момент, когда Бог делает с нами работу. Помните, такая древняя пословица была русская? Или грудь в крестах, или голова в кустах. То вот бывает в жизни человека вот такой момент, когда Бог делает работу, человеком, не поддается этому. И бывает последний момент, когда он его ставит на весы, совершает работу, и говорит, это для себя последний шанс. Еще нет, в сторону. И вот тогда иногда бывает, люди уходят, иногда бывает, ходят в собрание, но вот так вот, им без разницы. Получил бы освоение, получил. Хорошо было, плохо было, какая разница. И ходит вот так вот, просиживает место и все. Я думаю, что никто из вас не хотел бы быть в таком положении, на таком месте. И у Бога таких планов нет. У Бога таких планов нет, чтобы помучить нас, помучить и поставить в сторону. Он всякое начатое дело хочет довести до конца. Но мы должны понять, именно помнить вот то, что здесь написано, что никто нас не может отлучить от любви Божией. Ни скорбь, ни чеснота, ни гонение, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни месть. Может отлучить неверие и грех. Все. А неверие, при всяком удобном случае, дьявол тут же подставит. Потому что он все то, что Бог делает с нами, он трактует по-своему. И трактует так, что Бог не любит, Бог не может, Бог не хочет. И что-то там, целая масса вот этого Бог нет. А в самом деле, у Бога есть конкретные определения на нас. У него есть лекарства для нас. У него есть инструменты хирургические, если надо, для нас, чтобы сделать нас свободными, чтобы мы не погибли. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, смотрите, что здесь подчеркнуто, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. Тварь. Вот все то, что здесь подчеркнуто, это творение Божие. Вы знаете, смерть тоже, это же разделение чего-то с чем-то. Духовная смерть – это разделение человека с Богом. Телесная смерть – это разделение тела с Духом. Это же кто-то творит эту работу, говорит, не может отлучить от любви Божией. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы. Видите, вот здесь начало и сила написано с большой буквы. То есть за этими всеми началами, за силами стоят живые существа. Я немножко чуть-чуть напомню о прошлом, когда мы занимались разборами. Вы помните, что я говорил о том, напоминал, что вот эти казни египетские 10. Библия говорит, это было посольство злых ангелов. Тучи сами не ходят. И град сам по себе не падает на землю. За ними стоят те силы живые, которые делают все это. Вот почему, когда Бог скажет «не трогай», то все кругом будет разваливаться, а твой дом будет стоять. Кругом все будет уносить, а ты будешь стоять. И Бог скажет, не трогай, потому что не слепая стихия. Это людей называют вот слепая стихия. У Бога ничего слепого нету. И еще раз хочу напомнить вам, материя сама по себе не может ничего делать. Она мертвая. И даже сама материя произошла. Вы помните, я прошлый разбор напоминал вам. Все из кого произошло? Из него. Не из ничего. Поэтому, наверное, не будем судить таких проповедников, которые говорят, что Бог создал все из ничего. Ну, это такой вопрос, который вообще-то и намного ни на что не повлияет. Но, тем не менее, это неправда. Библия прямо говорит, из невидимого произошло какое? Вот это. А невидимое, это не значит ничто. Сколько чего есть невидимого вокруг нас, богатейший мир. И, наверное, гораздо более богатый, чем наш физический, который мы чего не изучили и в котором вращаемся. Возьмите хотя бы тоже за молекулярный мир, который что-то так вращается, эти самые электроны вокруг ядра. Ну как так? Чьи-то силы пронизывают. Чьи-то силы пронизывают. Или возьмите, так сказать, мир бактерий. Там вообще это нечто такое нам непонятное. Когда в одной капле воды там миллиарды живых существ живут. Это уже не материя. Это уже то, что живое, что движется. Поэтому мы просто когда ведем речь на эту тему, мы говорим, что мы находимся в руках Господних. И за всем этим стоят Его силы, живое, все произошло из Него, им и к Нему. И как бы вы ни рассуждали, оказывается, из Него ли, им ли или к Нему, но все связано с Ним. Вот почему Павел говорит, ибо я уверен, что ни смерть, а вы знаете, смерть на земле у нас, это конец всему. Это конец нашим замыслам, это конец нашему честолюбию, это конец нашей праведности, это конец нашей самоправедности, это конец всему. Но Бога мертвых нет, правда? Остается в земле тело наше, а дух, или душа, в смысле дух, она куда направляется? К Богу, который дал ее. Так что смерть не может нас отлучить от любви Божией, потому что смерть, по сути дела, для нас. Мы называем смерть вот тем словом, которое все называют смерть. А в самом деле это просто переход. Это переход из одной жизни в другую. И при том, та жизнь гораздо более богатая, чем ту, которую мы сегодня здесь знали. Поэтому смерть не может разделиться со Христом. Потому что мы отправляемся ко Христу. Поэтому я говорю, что не смерть. Второй аспект вот этого вопроса. Очень часто люди пытаются решить свою проблему через смерть. Плохо. Кончают жизнь самоубийством. Я не раз напоминал учение, потому что оно сегодня и до нас проникло, учение кришнаит, которое говорит о перевоплощении души. В последнее время в этом нас усиленно пытаются убедить, что люди живут по много раз, статьи в газетах и так далее. И вы знаете, что в Штатах есть такие больницы, где прямо, когда люди болеют очень сильно неизлечимыми болезнями, их просто предупреждают, что у вас еще учат, есть вторая жизнь, есть реинкарнация, и зачем вам мучиться? Вы просто уходите из жизни, у вас будет другая жизнь. Может быть, гораздо лучше, чем вы теперь живете. Зачем мучиться? И они соглашаются на убийство. Библия говорит, что смерть не вырывает душу из рук Божиих. В каком смысле я это имею в виду? Конечно, если человек попадется в этот самообман, он погибнет. Он погибнет. Но Библия говорит, вы помните местописание, бойтесь более того, кто тело и душу может свергнуть в гиену. А враг дьявол, Бог это разрешает сделать. Дьявол никогда сам по себе души не отнимает в ад. А проходит время, Бог говорит, пожалуйста, вот пришло время. Он исчерпал все свои ресурсы, исчерпал меру благодати. Его назначенная жизнь подходит к концу. Иди и забирай. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Говорит, смерть не... А если это смерть за Христа, то тем более человек идет в славу Божию. Здесь я взял две точки зрения на смерть. Что мне жить здесь? Бог мне не дал того, не дал того, не дал того. Типа там меня Бог обидел, значит, я избавляюсь от жизни смертью. Говорит, никуда не денешься. Ты просто попадаешь в ад. По определению Божьему, Бог так сказал. Не будешь служить мне, пойдешь в ад. К тому хозяину, которому ты служил или служила. Так что смерть не является решением проблемы. Она просто или освобождает человека от этих земных страданий. Вы знаете, что мы, христиане, в страдания уходят тоже. Или, если то без Христа, то бросает в окончательные, еще более жестокие страдания, где не будет конца. Смерть ни от чего не избавляет. Поэтому здесь Священное Писание говорит, что тем более, Смерть не может нас отлучить от любви Божией во Христе Иисусе, если мы эту смерть принимаем за Христа. Она не отлучает нас от любви Божией. Ни жизнь. Да, часто дьявол предлагает жизнь по его стандартам. Предлагает какие-то блага земные. Но Священное Писание говорит, что если мы сокрыты в Боге, у нас есть открытые глаза, то мы не поддадимся на это обольщение. А ведь часто люди за эту жизнь земную, они продают Христа. И помните, я напоминал в прошлый раз, может, позапрошлый раз, когда мы говорили на эту тему, говорит, а Димас оставил меня. Что он возлюбил? Возлюбил нынешний век. И пошел в Фессалонику. Крестен в Галатию, Тит в Далмацию, один Лука со мною. Правда, Тит и Крестен там не написано, почему они пошли. Но все-таки Павел начал именно с Димаса. Вот и жизнь греховную возлюбил. И оставил. То Библия говорит, что во Христе Иисусе никто не может обмануть вот этой жизнью. Потому что мы знаем, что за этой, так сказать, телесной мишурой, которую дьявол предлагает, скрыты коварные его замыслы. И все то, что он делает, это маскировка. И, по сути дела, и, наверное, правильно говорят сегодня люди, что наша земля – это замаскированный ад, который, кажется, предлагает благо, предлагает что-то очень прекрасное, но если мы оказываемся без Бога, оказывается, просто маскировка. И, в конце концов, человек попадает не туда, куда он думал попасть. Поэтому здесь Писание говорит, что мы все-то преодолеваем силою возлюбившего нас. Скорби, гонение, тесноту и обольщение –